Предисловие читает Игорь Кириллов. Свой дневник, стопку прошнурованных веревкой и перелицованных бланков расписания грузовых поездов, остарбайтер Вася Баранов из деревни Мериновка Стародубского района, тогда Орловской, а ныне Брянской области, начал вести через два дня после прибытия в немецкий Дрезден. В Белостоке, куда доехали в соседних товарных вагонах, его разлучили с любимой девушкой Олей, семиклассницей из соседней деревни. Временами казалось, что разлучили навсегда. Жизнь висела на волоске. «Сколько еще месяцев могу я выжить в такой неволе?» — писал Вася. Пытался бежать неудачно. «Шли снова в завод. Я изнемог, чувствуя, что не выживу. Ноги мои подкашиваются, в голове стучит. Да чего же я не хочу умирать голодной смертью? Вчера умер Гай, его куда-то отправили на машине. Неужели и я умру так?» Записи Васе приходилось прятать на дне чемодана под подкладкой в щели у нар. Да, рисковал я, и не за счет смелости, а, скорее всего, по беспечности. Но дневник я ценил, он мне был талисманом. За ним я бросался в горящий барак, рассказывал Василий Максимович потом в книге «Поляна и Поболя» «Нам запретили белый свет», где дневник впервые был опубликован. Оле в нем посвящены такие строки. Давно душа просится на волю, и сердце пылкое давно хочет любить. Я полюбил одну девчонку, Олю, да и теперь приходится забыть. А дальше никак не могу связать в рифму, не варит голова, да и любил я ее, но неудачно кончил. Она меня сочла за неудачника и глупца. Да, она права. Она во многом права. Неужели она тоже так же страдает? Воспоминания еще хуже давят сердце. В Германии Вася Баранов смог найти следы своей Оли. До седьмого пота трудившейся на авиазаводе, она получила от него два письма, которые хранит до сих пор. Они пронесли свою любовь сквозь 2,5 года разлуки, бессильного бытия на чужой земле. Поженились спустя год после возвращения в Стародуб. Родили сына и дочь. Василий Максимович выучился играть на кларнете и преподавал всю жизнь в музыкальной школе города Брянска. Ольга Тимофеевна учила русскому языку и литературе. «Жизнь прожили хорошую, любили друг друга», — рассказывает сейчас, уже оставшись в одиночестве, она. Свой дневник ее муж берег и перечитывал до самой смерти. Откроет, читает его и плачет. Ведь это настоящая жизнь. Дневник Васи Баранова. Читает Владимир Познер. 1943. Утром, часов 9, наш вагон-телятник со всех сторон был открыт, и я проснулся от сильного солнечного луча. Погода была настоящая замечательная. Сразу мы узнали, что уже прибыли в город Дрезден. После долгой канители нас построили всех с вещами, и 3 конвоира повели по улицам Большого Дрездена. Через час после обеда нас построили и разбили на 3 части – затем отобрали специалистов, которых оказалось совсем мало. Немцы бегали, кричали, устанавливая порядок, и, наконец, к нашей 3-й части подошел немец и перевел, что мы поедем совсем в другой город по имени Лейпциг. Таким образом, мы в количестве 91 человека электровозом вечером были уже на главной станции, купол которой напоминает купола нашей Мериновской церкви. Вокзал показался мне непроходимым, так как снизу и вверху шли бесконечные люди, немцы. Здесь можно было, не идя в цирк, или музей насмотреться все новыми и новыми отдельными видами. Например, виды скульптуры, рисунками, абажорами люстр, самими немцами, их одежда и прочее и тому подобное. А между тем какое-то отвращение появилось к ним, что я не мог, чтобы хорошо сосредоточить свой внимательный взгляд на их физиономии лица, то потому что я уже их понял, и они показали себя. Вдруг под нас подогнали какой-то большущий трактор на резиновых больших катках с большим прицепом, куда все погрузили вещи, и половина нас села на вещи и уехала. И возле одного угольного двухэтажного дома выгрузилась. Было уже часов 11 вечера, когда нас разместили на втором этаже, дав каждому койку, матрац, одеяло. Спать ужасно хотелось. Наконец, нас проверили всех 91 человек. И один солидный мужчина по национальности украинец со Львова нам объявил спать. До этого тщательно проверяли, чтобы каждый побыл под краном и раздевшись до белья, все были грязные, оборванные, разутые, словно стадо овец, вырвавшиеся из-под волчьей пасти. Вторым из нас попало по мордам, и я уснул, сжав зубы до боли. После обеда ходили в баню под дегазацию. 6 сентября, понедельник. Рано утром все отдавали вчера написанные посткарточки, на которых большим шрифтом написано: «Кто видел Германию, тот должен ее любить». Как это было противно и неправда. Смогу ли я ее полюбить? Нет, никогда. Среди нас начались заболевания. Против моего стола работал один высокий белый парень по фамилии Стрельский. Он абсолютно ничего не делал, а, облокотясь на стол, плакал от головной боли. Немцы, мастера, не верили ему. Водили его в медчасть. Узнавали температуру, давали пилюли. Но ничего не помогало. Его били по лицу. Мне было так жалко, что, кажется, вот-вот решу сбросить в идиота напильником. То же было и с остальными больными. Теперь я понял, что мы, русские, настоящие рабы для немцев. 8, 9, 10 сентября. Сколько еще месяцев могу я выжить в такой неволе? Ноги уже подкашиваются от ежедневного стояния, так как сесть не разрешают, за что бьют по лицу. И я решил подговорить комиссара, так как он паренек смелый и притом говорит по-немецки. На мое приглашение он согласился, и мы решили в воскресенье уйти на станцию, узнать эшелон, отправляющийся в Польшу, забраться в уголь и ехать до тех пор, сколько хватит терпения. 17, 18, 19 сентября, воскресенье. Ходили настоящие голодные. Кражи совершаются каждый день, воров не обнаруживают. Паек с каждым днем хужает. Выдали за неделю по 15 сигарет и 60 пфеннингов. Воскресенье, день проходит очень быстро. Тогда появляются два чувства. Первое чувство радости, что выходной день. Могу встретить кое-кого из русских старых ребят, а в особенности девчат. Другое чувство – это раздражение. Особенно поговоришь с недалеким земляком, километров 300-500, то расстраиваешься до душевной боли. Мне кажется, что я заболею чахоткой или что-нибудь получится с сердцем. Лучше всего поговорить с девушкой, особенно русской. Ведь у женщины не такой выносливый организм, потому что, как пишут в романах, что женщины больше умирала и травилась от любви, чем мужчин. Но все равно, как те, так и другие, которые живут здесь год или полтора, отвечают одним и тем же. Что ж, поживешь, привыкнешь, жить хочешь, надо жить. Умереть – расплюнуть, а жизнь дорога. 23 сентября, четверг. Дожди льют бесконечно, хотя на тротуаре не мокро. Но до чего тяжелые эти проклятые кандалы? Скоро будет месяц, как я их одел, но все еще никак не могу привыкнуть, да и не привыкну. Не приучат меня эти идиоты к такому варварскому режиму. Они стараются ввести между нами рознь, от чего получаются целые истории. Драки за гнилую капусту и гнилой с червями салат. Я часто успокаиваю ребят, и немало мне сочувствуют. В обед стали лезть за добавком. Полька со всего размаха бахнула одного белоруса по голове половником. Тот, облитый кровью, повис на лезущих. Немцы и поляки, видя такую картину, злобно смеялись, называя нас свиньями, потом стали разгонять на работу. Один русский получил 4 картошины на поддельный талон. Его избили до полусмерти. Работать он не мог. Его бесконечно били по лицу, словно хотели оживить или совсем прибить. 26 воскресенье. С утра был дождь. Завтрак принесли в лагерь. Обедать ходили в завод. В 6 часов пустили в город. Виделся с земляком Понудовского района Иванцовым Петром. Беседовали с ним на тему побега. Он уверял, что удрать абсолютно нельзя. Что он удирал 2 раза, и все напрасно, а только подорвал свое здоровье. Правда, он человек, на мой взгляд, не глупый, кое в чем разбирается. Знает хорошо немецкий обычай, так как живет уже 1,5 года. Одет он прилично. Говорит, что живет очень плохо. Но почему же он духом такой сильный? Вот это меня еще больше убивало. И вообще, все старые сильны духом. Моя же душа протухла 7 раз, прокисла от бесконечных волнений и мыслей. До чего же дорог мне этот земляк? Никого в жизни я так не ценил, ни отца, ни мать, как в настоящий день этого дружка. Итак, снова я за замком в лагере. 16 октября, суббота. Почти вся смена сорвалась в город и бродили часов до 10 утра. В 11:30 надо было идти на завод. Как всегда, по старому приказу карбота, поляка, мы должны были по собачьей бежать вниз и строиться. Кто не успел уложиться в 1 минуту, снова всех заставляли взбираться на 2-й этаж и бежать. Сегодня он особенно злой за то, что удирали в город и издевался так, что многие уже не могли бежать совсем. Им же и попадало от него. Это просто издевательство явное. Ему самому это интересно. Этот человек дошел до настоящего зверя. Обедали шпинатом. Мне удалось купить у одного токаря 1 килограмм хлеба за 8 марок. Но правда, хлеб не немецкий, хороший, а с какой-то примесью. Поэтому я сегодня чувствую веселее в желудке. Соли поел с 0,5 килограмма. Почему-то все стали много употреблять соли. Хорошо, что соли у этих идиотов полно везде. Хотя говорят, что ее употреблять очень вредно. 21 октябрь, четверг. Жутко и печально на сердце. Я ругаю себя, что я такой сонный, неэнергичный. Кляну свое поведение и свой характер. За это время как будто бы я заболел ленивой болезнью. За день от меня не услышишь ни одного слова. Да и слова мои были несвязны и неуклюжи. Все для меня холодны и неупросимы. Жить становится невыносимо. Но умирать без всякого всего не хотелось. Нет. Выжду момент и умру с треском. 31 октября, воскресенье. Идя в лагерь, видел Иванцова, который искал ту девушку, которая в воскресенье давала ему книгу Анна Каренина. Вечером с Гуртовцом ходил в соседний лагерь. Там играла гармошка. Войдя, увидел танцующих девушек. Танцевали вальс. Сердце мое сжалось. Кругом были стулья, На одной половине были полки и столы. Это помещение давало знать, что живет здесь много нашего брата. Посреди играл гармонист. Рядом маленький барабан на стуле и большой с тарелками, по которым кое-когда бил один угрюмый парень. После вальса он запел песню о Москве и еще кое-какие о Совсоюзе. В моих глазах открылся новый мир. Мне казалось, что это ангельская жизнь. Я окунулся в новый мир. До чего же есть счастливцы на свете? Я сыграл два танца. Краковяк и ту-степ. 7 ноября, воскресенье. Да здравствует Россия! Смерть фашистам и полякам! Проснулся рано и долго лежал на койке. Погода мглистая. С самого утра в бараке было тихо. Кое-где поговаривали между собой. А больше молча лежали, и каждый думал о чем-то. Но о чем, догадаться нетрудно. После сбюрки пошли на обед. Идя, иногда тихо запевали советские песни, но все равно чувствовалось мертво. Словно и не праздник. Никто не мог радоваться, все впали в уныние. Но что же делать? Никто не мог ответить. И я думаю, ни один бы гений, будучи вот сейчас на моем или на ряде ребят вместе, не ответил бы. Все надежды рухнули. Остается только сдаться судьбе, хотя еще все-таки держишься. Поев несоленой капусты, вернулись в лагерь под замок. Печаль перегрызла жилы. Долго царило молчание. Только слышно, как коросливые белорусы дерут свое тело. Ужас царит во всем моем существе. Я несколько раз принимался писать, но ничего не клеится. Начинал читать, тоже не идет. Я пошел к Галушко, Петру. С ним я решил поделиться. Он все-таки парень не глупый, и мы решили отделаться от мыслей песней. Первая была «Утро красит нежным светом». Нас подхватил весь барак. Гаркнули все 90 голосов. Третью же песню пел я и еще полторы калеки. Снова все замерли. Многие храпели. Уже начинало темнеть. Можно ли еще другому человеку, живущему в самых тяжелых условиях, но в другой части света, представить вот настоящее мое душевное состояние? 13 ноября, суббота. Бесконечный дождь. Лагерь до 3 часов был на замке. Короста или чесотка охватила большую половину лагеря. Редко у кого нет ее. Шмафганец такой изуродован, что не похож на человека. Рядом с ним Кругликов и Васильев, а также и другие белорусы. Они так воняют, что к ихнему углу страшно подходить. Их отгораживают от умывальника, стола и прочих вещей. Васильев сегодня весь день бредит, очень больной. Придя в завод, работали по-прежнему. Ворота завода были закрыты, но ребята вылезли в пробоину за электросваркой. Один из них зашухарился, за что получил трепку от очкастого немца. 12-часовой рабочий день надоедает, спать ужасно хочется. Собирались в уборной и разговаривали. Я рассказал Горького мои университеты. И вот нас схватился карбот и как Воробьев разогнал. 14 ноября, воскресенье. До обеда шел сильный дождь, после обеда метель. К лагерю приходил один земляк, который сказал, что по всем русским лагерям паек сократили, так как часть Украины немцы уже сдали нашим, а своего хлеба у них не хватает и на полгода самим. Немцы уже пишут, что отбивают натиск противника на Дону, Волге и особенно в Сталинграде. Япония заключила мир с Китаем. Перед вечером встретил ту же украинку. Она была очень плохо одета, вернее, легко, ей было холодно. Я сбегал в барак и выбросил в окно ей свое женское пальто. Она была так рада, что не знала, как меня благодарить, и обещалась меня отблагодарить чем-либо. Я ничего с ней не хотел, потому что она живет не лучше. Пальто ей шло, как будто шито на нее. Кое-кто из ребят догадались, что пальто мое, но я делал вид, что не мое. Придя в барак, я лег на койку и долго читал Петра Первого. Ночью видел во сне Сталина, который сказал, что скоро кончится война. Он был в красноармейской шинели и с ружьем в руке. Когда я сказал, что и я пойду с тобой, то он мне запретил. А когда он ушел, то я переживал за то, что не ушел за ним. 16 ноября, вторник. Сегодня особенно чувствую слабость. Кандалы мне показались настолько тяжелы, что я их тянул, не поднимая ног. Если еще хороших пару ударов, то я уже не выживу. Вспоминаю Пушкина. На большой мне звать дороги, умереть Господь сулил. Когда я посмотрел в зеркало, то я так был не похож сам на себя, что удивительно стало. Белый как снег, голова клином, глаза дикие, где-то далеко запрятанный, нос чудовищный, сухой, зубы желтые, волос нет, лицо заросшее. На вид лет 40-50 мужчина, который замучен неволей. Вот как вырабатывают человека за каких-нибудь 2,5 месяца. Эх, мамочка родная, посмотрела бы ты на меня сейчас. До чего довели фашисты и их приспешники, исполнители, звери, поляки. 19 ноября, пятница. Настал тот день, когда нам сказали приготовиться. Из стародубцев остается Дрозд, Галушка и Хатеев. В заводе поздавали все казенные вещи, только одни лишь кандалы закреплялись навечно. Дали нам по одной марке 44 фенига, отобрали аусвайсы. Потом шли в лагерь и производили уборку. После ждали особого распоряжения. Часа в 3 пришли 2 господина. Поляк сказал, что это будущие наши каты, комендант лагеря и переводчик. С ними мы шли 2 километра. Сели в особый трамвай и прибыли на место назначения. Перед собой я увидел чудную картину. Вокруг не было ни города, ни построек, ни домов. Правда, уже было темно. Сквозь темноту виднелись голые бараки, напоминающие белостоковские. Вокруг поле и только. Движение трамвая заставило поверить, что здесь есть люди. В потьмах мы подошли к ограде, большущей проволоке, в несколько рядов. Полицай с ружьем в руке пропустил нас. Мне стало жутко. Мне казалось, что я уже отсюда не ходок. Всех нас, 76 человек, вели в длинный коридор барака, по обе стороны которого расположение комнат. По разговору определил, что здесь и русские, и украинцы. Они на нас смотрели с презрением и бросали укор, что, мол, еще все с котомками тягаются. Вот поживете, так узнаете. Еще когда мы подходили к лагерю, то свист и топот напоминал чертей в аду, как я когда-то представлял от бабушкиных сказок. Но теперь он еще усилился, словно стрелка реостата находилась на самом полюсе предела. При распределении мест мы, стародубцы, держались вместе. 12 мест не хватило, поэтому пришлось спать по 2 на койке. По рассказам я узнал, что здесь очень воруют, и лагерь этот называется штрафной. Сюда ссылают всех провинившихся города Лейпцига. От города мы находимся в 4 километрах. В лагере находится 3000 человек. Следуя за девушкой, я получил суп. Люди, как муравьи, бегали туда и обратно с мисками и то и дело кричали «Держите с правой стороны!» Ругаются самым жестоким матом. «Держитесь правой стороны!» Е.М. а то миску вылью на голову. Все здешние люди были озверелые и вовсе не похожи на тех русских людей, которых я знал в России. 23 ноября, вторник. Сегодня дали мне номер на шею. 25795. 28 ноября 43 года. Воскресенье. Воровство было для меня главной заботой. Что бы то ни было, но надо стащить, ибо смерть уже ходит по пятам. Во второй комнате умер вчера парень. Володькин земляк. Случаи голодной смерти здесь уже не новости. Зато есть ребята, которые живут хорошо. Но их из 3000 меньше 10 человек. Они, как бандиты, в ночное время ходят на промыслы. Хотя опасно, зато денежно. Я же не таков. 29 декабря, среда. Во что только может человек превратиться, и мне самому кажется, что я не тот Баранов Василий Максимович, которым был много времени назад, а я только теперь русская свинья за номером 25795. На груди у меня ОСТ, на фуражке рабочий номер, а собственный номер в кармане, хотя заставляют носить на шее. Весь изнумерован. Что такое ОСТ? Говорят, это осел советской территории. А свежее будет: остерегайтесь советской твари. Мы еще им докажем, кто мы. Вечером была сирена. Хотели бежать к железнодорожному мосту, но заблудились и сидели под дубом, по которому шлепали осколки от зениток. 1944. 7 января, пятница. Сегодня решил на работу не идти. Жрать ужасно хотелось. Я пошел в помойную яму и насобирал там брюквенных очисток. А полицай заметил и хотел меня поймать, потому что не разрешают лазать в помойной яме. Я удрал. Прихожу в комнату, ребята просят, я им дал, а Гриша сказал, что в яме их много. Но только смотри, полицая. Он побежал и не заметил полицая, который уже следил за уборной. И только Гриша приложился собирать, как полицай ударил его сзади прикладом и убил насмерть. Я целый день не мог найти себя, ведь через меня его убили. Если бы я не пошел, он бы и не знал. Вечером, когда комендант приходил в комнату, мы протестовали, что с нами обращается хуже, чем со скотом. Он что-то бормотал, идиот. Вечером труп куда-то увезли. Я так плакал, что по всему телу пошли синие жилы. В случае скорой победы, и я останусь еще жив, то сегодняшний случай послужит еще большей мести этим фашистским извергам. Вечной ненависть им. Этот случай никто не сможет выбить из моей головы, пока она будет цела. 12, 13, 14, 15, 16, 17 января. Трудно описать, что произошло со мной за это время. Дело в том, что я был замешан в саботаже, поэтому чуть не поплатился жизнью. Пришлось отлежаться в Кранкс-бараке. Помню, когда я острым концом детали пробил воздушный шланг, кто-то сильно ударил по голове. Бельгиец мне сказал, что благодаря ему меня не судили, что он заступился, сказал, что я нечаянно упал на шланг, хотя фашист определенно знал, что это не случайность. Бельгиец на меня показывает, что если я не переменю своего отношения к работе, то они тебя расстреляют. Об этом они уже поговаривали и перевели меня в красильный цех для последней проверки. Здесь работать очень скверно еще потому, что краски настолько ядовиты, что совсем отравляют ослабший организм. Очевидно, здесь я завершаю свой жизненный путь. Картошка, оставленная ребятами, была взята, поэтому они помогают мне кто чем. Даже Бутроменко дал грамм 100 хлеба. Но все это плохо способствовало моему выздоровлению. В голове по-прежнему шумело, рана гноится, волосы необрезанные прилипают, синяки под глазами не проходят. Сегодня, 17 января, перед обедом, я проходил мимо бывшего мастера-фашиста. Он затрясся от злобы и, очевидно, от страха. Я было хотел вцепиться в него, но благоразумная мысль отвела меня. Он, очевидно, понял и сделал быстрый рывок в сторону. Новый мой мастер без конца укоряет меня в неаккуратности. Сегодня два раза гонял мыть руки, дескать, детали грязнятся от твоих рук, и сказал, что я партизан, а также коммунист. 19 января 44 года, среда. Сегодня вместо супа дали пареной картошки с устрицами. Устрицы были сильно соленые, поэтому кое-кто не доедал. Мне отдали партизан и дед. Но усталость, слабость, по-прежнему даже в животе ничего здорового нет. Пить ужасно хочется, в голове туман и сон. Ноги совсем не хотят ходить и сильно болят. Вестей с фронта никаких нет. От русских я как-то оторван, а итальянцы политикой не занимаются. Все это создает еще большее огорчение. Возили тележку в цех к полосатикам. Разговаривал с одним ленинградским парнем. Он просил меня достать документы любого иностранца и расспросил, как найти меня в случае, если очутится он на моей стороне. Мы условились. Все время нахожусь под впечатлением встречи с полосатиком.